Глава 1403. Великое заклятие запечатывания небес. Восемь морей полыхнули чудовищной силой. Хоть это и были всего лишь моря, высвобожденная ими сила, подобно безумному пламени, простерлась во все стороны. Туману безбрежных просторов пришлось потесниться, занималась страшная буря. С появлением этой бури появилась аура настолько жуткая, что у всех, кто ее почувствовал, холодок прошел по коже. В этот момент с континента бессмертного бога сошли два старика, похожих на небожителей. Весь континент бессмертного бога пришел в движение, множество практиков в медитативном трансе накапливали энергию, да и весь континент, словно спящий гигант, медленно пробуждался ото сна. Было поднято множество барьеров, практически мгновенно континент оказался под крепкой защитой, глаза огромной статуи в самом центре их мира внезапно ярко вспыхнули. К этому моменту Манхао уже вытянул руки и произнес финальную строфу заклинания. «Заклятье запечатывания небес!» Проревел он во все горло. Его культивация вспыхнула. Демонический ци начал соединяться с горами и морями, что спровоцировало нечто совершенно неожиданное. Среди девяти гор и восьми морей в пустоте начала формироваться огромная фигура с лицом Манхао. Вот только у гиганта из головы торчал жутковатого вида рог, придававший ему довольно пугающий вид. Он одновременно смеялся и в то же время нет, всхлипывал и в то же время нет. При виде гиганта люди чувствовали, как их сердца сковывает в лед. Даже туман безбрежных просторов разошелся в стороны, словно не хотел касаться его. Ауру иллюзорного гиганта пропитывали удушающая ярость и какая-то гротескная злоба. В этом аспекте она во много раз превосходила ауру самого Манхао. Силой толкнув руками пространство перед собой, Манхао послал девять гор континента бессмертного бога. Восемь морей с оглушительным грохотом закрутились в один гигантский водоворот. Среди его бурлящих вод мелькало несметное количество свирепых душ, охочих до чужой крови. Что до огромной фигуры в вышине, казалось, она использовала для своей атаки сами горы и моря. Если бы кто-то запечатлел происходящее на холсте, то люди посчитали бы, что художник изобразил невероятную по своим масштабам мифическую сцену из давно ушедшей эпохи. Создавалось впечатление, будто гигант оседлал горы, а море сделал своим демоническим оружием, дабы им пронзить звездное небо. Континент бессмертного бога задрожал, запечатанные практики с изумлением на лицах что-то громко кричали. В мгновение ока пятая гора вонзилась в запечатанную область, а потом, оставив после себя кровавый след, устремилась к континенту бессмертного бога. Следующими были четвертая и шестая гора, потом третья и седьмая. Девять гор, девять каменных шипов, казалось, могли пронзить все на свете. Четыре парагона девяти эссенций заблокировали по одной горе, однако три горы, которых некому было остановить, угодили в континент бессмертного бога. Безбрежные просторы сотряс рокот и грохот чудовищной силы, защитные барьеры искривлялись и рябили, вся имеющаяся сила сейчас была направлена на их поддержку. Повсюду раздавались вопли, отчаянные крики людей, земля заходила ходуном, как будто настал судный день». Практики переживали сейчас тот же самый ужас, что и их предки в далеком прошлом, когда они противостояли девяти печатей, и его миру горы и моря. После удара девяти гор восемь морей в форме демонического оружия тоже устремились к континенту. Когда последняя гора пронзила многослойный магический барьер, защита континента бессмертного бога пала. Земля дрожала, на ней начали образовываться провалы и разломы. Но тут у статуи в центре континента ярко вспыхнули глаза. Устрашающее давление породило ударную волну, прокатившуюся по всему континенту. Стоило ей пройти через горы, как они раскололись, восемь морей тоже были уничтожены. Вот только они не исчезли полностью. Миллионы осколков обрушились дождем на континент бессмертного бога. Практики мира бессмертного бога разразились криками и яростным ревом. Манхаус бабочки внимательно наблюдал за ходом сражения, поэтому не пропустил вспышку глаз статуи. «Эти боги наполовину бессмертные, а?» Пробормотал он. Пока бабочка изо всех сил пыталась сбежать, в его душе сохранялась настороженность. Его связь с миром горы и моря никуда не делась. Он стал единственным владельцем этого ценного сокровища. Его контроль над ним уже никому не отнять. Горы и моря действительно не исчезли. Пару мгновений спустя после своего уничтожения они опять появились перед ним. Все девять гор и восемь морей. До Манхауна, улетающей вдаль бабочки, доносился яростный рев с континента бессмертного бога. Кричала женщина Парагон. Ее кровожадная аура взмыла до небес, и она тотчас бросилась в погоню. «Я с болью в сердце наблюдал, как пламя войны бушевало в моем родном доме», — сказал Манхао. «К несчастью для тебя, все это лишь начало». Мрачно улыбнувшись, он указал на горы и моря. Они уменьшились и наложились друг на друга, превратившись в луг горы и моря. Манхао вскинул оружие и натянул тетиву. Его глаза сияли жаждой убийства, пока энергия лука и сила горы и моря превращалась в стрелу. С громовым раскатом стрела сорвалась с тетивы, но Манхао тут же натянул ее снова и выпустил вторую стрелу, а следом третью. Три стрелы могли убить богов, четыре сразить бессмертных, пять стрел попрать волю неба. Пять стрел, пять лучей света. Озарив все вокруг своим ослепительным светом, они с рокотом мчались к цели сквозь безбрежные просторы. В них была заключена истребляющая воля, жажда убийства Манхао и безграничные демонические ци. Они достигли женщины-парагона настолько быстро, что та просто не успела уклониться. С нынешней боевой мощью Манхао с этим луком пугал даже эту могущественную женщину. Правда, сейчас ему было сложно использовать этот артефакт продолжительное время. Женщина взмахнула рукавом. Раз уворачиваться было поздно, она решила полностью отказаться от попыток избежать атаки. Выполнив магический пас, она окружила себя леденящим холодом, заморозившим звездное небо и безбрежные просторы. Из многослойного льда она одарила Манхао, стоящего на бабочке, испепеляющим взглядом. Когда их взгляды встретились, лед раскинулся во все стороны и вошел в контакт с пятью стрелами. Вопреки ожиданиям, лед не разбился, а начал заключать в себя стрелы. В то же время лед принял форму женской руки и потянулся к бабочке. Зрелище было поистине невероятным. Рука изо льда, казалось, могла сорвать звезды с неба. Безбрежные просторы задрожали, когда рука внезапно появилась позади бабочки. Манхао с ее спины холодно наблюдал за приближением руки. На его губах играла улыбка, словно опасный преследователь его совершенно не беспокоил. Бабочку начал слой за слоем покрывать лед. У руки до Манхао оставалось каких-то 300 метров. Однако лед больше не мог сдерживать заключенные в него стрелы. Из трещин в руке внезапно брызнул яркий свет, из-за чего она не смогла достичь Манхао. В конечном итоге рука разбилась на части. Ослепляющий свет от взрыва пяти стрел разослал во все стороны могучие волны, которые заволокли пространство между Манхао и женщиной так, что они не могли видеть друг друга. Когда рябь утихла, бабочке уже след простыл. Что до парагона льда, она мрачно смотрела куда-то вдаль. В ее глазах постепенно разгорался кровожадный огонек. Седой старик с четками, а также двое других древних парагонов тоже смотрели туда, куда скрылась бабочка. «Возможно, наш план ошибочен. Если бы патриарх знал, что мы творим, знал об этой войне, он бы не одобрил. Какой прок от пустой болтовни? Если мы заполучим зеркало, то сможем призвать его обратно. Ты ведь не забыл о фразе «Бессмертный выше бога и может подавить дьявола»? Это выражение передается из уст уста не знамо сколько лет. То, что бессмертный может стать демоном, мог предвидеть любой. Демон». Женщина-парагон вздохнула, а потом холодно процедила. «Впрочем, это уже не имеет значения. Мы зашли слишком далеко и не можем так просто сдаться. Пусть его боевая мощь равняется уровню 9 эссенций, но он не первый человек с такой силой, кого мы за много веков отправили на тот свет. За ним!» Континент бессмертного бога зарокотал и полетел через безбрежные просторы в сторону, куда указала парагон. В этот раз он двигался куда быстрее. Видимо, они задействовали какую-то невероятную силу, к которой раньше не решались прибегнуть. Эта сила толкала континент со скоростью, выходящей за рамки воображения. Континент бессмертного бога веками копил ресурсы, поэтому их невероятная сила пугала многих в безбрежных просторах. Продемонстрированная была лишь крошечной частью их истинного потенциала. Главным ресурсом континента бессмертного бога являлись знаменитые и могущественные люди из поколения далекого прошлого. К примеру, в глубинах континента бессмертного бога скрывалась крохотная страна. Этот город-государство занимал довольно скромную территорию, к тому же его население вряд ли можно было назвать большим. Ей правил добрый государь, и звалось оно «Государством чистой воды». В другой части континента, в одной из обширных империй, стоял императорский дворец. В одном из его залов мускулистый мужчина пил вино, наблюдая за танцовщицами. Он то и дело басисто смеялся, но в его смехе проскальзывали меланхоличные нотки. Пока континент бессмертного бога спешил через безбрежные просторы, далеко впереди клубился черный туман. Внутри него гигантские бабочки тянули за собой континент. В землях этого континента стоял исполинских размеров гроб, окруженный морем людей, преклонивших колени и читавших что-то нараспев. Их пение постепенно переросло в бесконечный рев. Наконец, этот звук в виде безумной силы, в которой чувствовалось нечто свирепое и варварское, начал распространяться через туманную пустоту. Этот континент тоже на всех парах летел через безбрежные просторы.